Глава 8. Появление немецких пехотинцев неожиданностью для спецназовцев не стало. В том, что услышавшие выстрелы и взрывы ручных гранат фрицы так просто мимо не пройдут, Локтев не сомневался ни мгновения. Обидно, что Степанов со товарищей попал под раздачу, просто не успев вовремя перебраться через шоссе. Насколько понимал старший лейтенант, в тот момент все решали считанные секунды, которых им, разумеется, и не хватило. Впрочем, отбиться Лехе удалось достаточно легко, и, спалив вражеский бронетранспортер вместе с экипажем и десантом, он отступил в лес, о чем доложил приглядывавший за дорогой и пленным пятый. Пока гитлеровцы оказывали помощь раненым, оттаскивали на обочину убитых и делились на два отряда, готовясь прочесывать лес по обе стороны шоссе, сержант Берг передавал информацию на командирский чип, автоматически учитывавший количество боевых единиц противника и загружавший данные в систему управления огнем. К тому моменту, когда растянувшиеся цепью фрицы двинулись вперед, им уже был подготовлен достойный прием. По крайней мере, так казалось вначале. Пропустив неожидавших встретить серьезного сопротивления солдат, убежденных, что они столкнулись с очередной группой неорганизованных окруженцев, как уже не раз случалось за последние дни, спецназовцы ударили с тыла. Несмотря на то, что на этот раз космодесантники не позволяли врагу в полной мере воспользоваться зарослями, снижавшими эффективность их оружия, численное превосходство противника сыграло свою роль. Обе боевые пары, максимально используя возможность маскировки бронекомплектов, существенно проредили ряды фрицев. Однако, уцелевшие сумели закрепиться в складках местности, и бой приобрел затяжной характер. Четверых бойцов, несмотря на непробиваемую броню, сверхмощное по местным меркам оружие и электронные системы наведения, оказалось маловато против нескольких десятков опытных и обстрелянных солдат, начавших воевать еще в Польше 2 годами ранее. Никаких шансов у гитлеровцев, понятно, не было, вот только уходило драгоценное время. И еще старшего лейтенанта все еще напрягало полное отсутствие связи с группой Степанова, связаться с которым не удалось ни в одном из доступных диапазонов. Что это означает, Владимир не знал. По идее, радиогарнитуры более чем надежны. Нарушить связь может разве что физическое уничтожение индивидуального контроллера, в свою очередь достаточно защищенного от любых внешних воздействий. Ну, не пуля же в него попала. Маловероятно, поскольку прибор фиксируется на поясном ремне и на пару сантиметров прикрывается спинной пластиной бронежилета. Куда более экзотические варианты Старлей даже не рассматривал. Не в танк с наглухо задраенными люками они же всем скопом залезли. И уж точно не погрузились на пару метров под воду. Болот в округе, конечно, немало, но добраться до них десантник за прошедшее время просто бы не успел. Подобные проблемы со связью могли возникнуть и еще в одном случае, если бы люди спустились в подземелье. При этом контроллер автоматически переходил в режим простого ретранслятора. Его оставляли у входа и шли вглубь, но об этой функции он Лехе просто не успел рассказать. Да и какие подземелья в глухом белорусском лесу в нескольких километрах от болот? Даже не смешно, им просто неоткуда тут взяться. Выяснить, что произошло, можно было одним единственным способом. Как можно быстрее, уничтожив противника и догнав товарищей, которых сейчас преследовало никак не меньше 1,5 взводов фрицев, всерьез обозленных гибелью боевых комрадов. Старший лейтенант Локтев раздраженно скрипнул зубами. Выполнение не столь уж сложного задания – обеспечить безопасную доставку в столицу СССР 5 взятых под его охрану людей и информации – похоже, находится под угрозой. И из-за чего? Из-за нескольких десятков аборигенов с древними винтовками и парой же не менее допотопных пулеметов. А вот хрен вам. Зарядов, конечно, жалко, их всего 8 штук, но ничего иного просто не остается. Не скакать же по этим кустам еще час, отстреливая фашистов одного за другим. И так кучу времени с эсэсовцами потеряли. Всем номерам, броню глухую. Используем РПХи. Заряд 1 без задержки. Задать фронт сплошного поражения в 200 метров. Глубина 100. Удаление на взрыватель 50. Высота подрыва 2. Пятый. Позаботься о пленном. После удара зачистить местность. Транспортные средства уничтожить. 10 секунд. Отсчет. Сержант Берг потормошил вслушивающегося в звуки боя абверовца, обратившись к нему на родном для Ланге языке. «Господин майор, для вашего же блага закройте глаза. Зажмите ладонями уши и широко раскройте рот. Сейчас будет применено мощное оружие. Все вопросы потом. Руки я вам освобожу, но не вздумайте пытаться бежать, не получится. Готовы?» «Так точно, герр-сержант». Уже привыкший ничему не удивляться Рудольф коротко кивнул. Произношение гостя из будущего казалось несколько непривычным. Многие слова он произносил по-своему, ровно как и строил фразы. Но Ланге был рад, что хоть с кем-то можно общаться без помощи электронного переводчика. «Прекрасно». Йохан мягко повалил пленного на землю лицом вниз. «Мы в низине. Она защитит от ударной волны. Не двигайтесь и выполняйте, что сказано. Это ненадолго». Абверовец старательно зажмурился и распахнул рот, уткнувшись лбом в колкую прошлогоднюю хвою. «Интересно, какое именно чудо-оружие применят пришельцы на этот раз? Неужели в их распоряжении имеется нечто еще более разрушительное, чем те странные зеленые трубы, с помощью которых они взрывали мост через Березину? Как жаль, что он этого не увидит. Это могло бы дать лишнюю пищу для анализа». Где-то неподалеку, буквально метрах в 150, гулко ударила, и упругая волна мощного взрыва властно вдавила лежащего в небольшой промоине Рудольфа в землю. В груди неприятно ёкнуло, будто легкие на долю секунды сжались, подпираемые судорожным толчком диафрагмы, а сердце пропустило такт. Остро пахнущий чем-то незнакомым горящий воздух ожег короткостриженный затылок, взметнул перепревшие листья. Еще миг, и волна прошла в обратном направлении. Термобарические заряды выжгли весь кислород в зоне поражения, создав область отрицательного давления, стремительно заполняемую окружающим воздухом. Ланге судорожно закашлялся, стремясь выплюнуть набившуюся в раскрытый рот принесенную с шоссе пыль. Обершутце Курт Шредер приложился к прикладу и дал еще одну очередь. Шайсе, очередной промах. Проклятие и еще раз проклятие. Большевистские окруженцы, с которыми они столкнулись, оказались какими-то неправильными. Их невозможно было убить. Да и просто разглядеть тоже удавалось большим трудом. Создавалось впечатление, чушь, конечно, чего только не привиться в горячке боя, будто они практически невидимы, становясь заметными лишь тогда, когда двигались, меняя позицию. В том, что русские одеты вовсе не в привычные защитные гимнастерки, достаточно хорошо различимые среди листвы, Курт убедился сразу. Униформа противника была незнакомой и непонятной, поскольку уж слишком хорошо сливалась с окружающими зарослями, буквально растворяясь в них. Неужели они столкнулись с вражеской разведгруппой, облаченной в некий новый камуфляж, проходящий, допустим, фронтовые испытания? Вряд ли. Большевикам сейчас точно не до этого. Блицкриг набирает обороты, фронт трещит по швам, то и дело прорываясь, будто старая простыня. И единственное, что еще остается азиатским варварам, жалкие попытки организовать хоть какую-то оборону на пути всесокрушающего стального катка германского наступления. Какие уж тут испытания. Вот только больно уж странное у них оружие, стреляющее какими-то бесшумными огненными всполохами, ослепительно вспыхивающими при попадании в цель. Впрочем, насчет бесшумности Курт особенной уверенности как раз и не испытывал. За мерным грохотом машин Гевер можно и не расслышать хлопков русских винтовок. Если это, конечно, и на самом деле именно винтовки. Палец снова выдавил спуск, и пулемет отозвался короткой дрожью отдачи. Ну вот снова. Обершульце не сомневался, что его пули, несколько из которых оказались трассирующими, настигли размытый силуэт противника, однако тот, как ни в чем не бывало, продолжил движение, неприцельно огрызнувшись вспышкой света. Шредер даже успел заметить быстрый высверк рикошета, хотя от чего может срикошетировать попавшая в человеческое тело пулеметная пуля? Пуля, спокойно пробивающая и стальной шлем, и случайно оказавшуюся над директрисой огня пехотную лопатку или котелок. Разве что от корпуса оружия. Но отчего ж тогда враг даже не вздрогнул, не выронил искореженную винтовку? Да что за свинская собака такая? Раньше ничего подобного не наблюдалось. И верный МГ-34 с поистине нордическим равнодушием рвал вражеские тела как во время боя, так и после, когда приходилось срочно решать вопрос с пленными. Да и в той крохотной деревеньке, пары дней назад тоже, стрелять в гражданских, в основном стариков и женщин с детьми, ему не слишком хотелось, но и особых душевных терзаний Шредер не испытывал. Господин обер-лейтенант правильно сказал. Нечего было прятать в сарае троих раненых русских, один из которых еще и посмел выстрелить в германского солдата. Так что сами виноваты. На войне как на войне. Тем более еще в июне им объяснили, что восточные варвары не являются людьми в полном, то бишь европейском смысле этого слова. Ведь не зря же сам великий фюрер сказал, что освобождает своих верных солдат от химеры, именуемой совестью. Зато на том сожженном перед отъездом колонны хуторе оставлять следы было нежелательно, хоть и допустимо, поскольку никаких жестких запретов, касающихся местного населения, до них не доводили, оставляя все на усмотрение командиров подразделений. Он разжился неплохими наручными часами, до того принадлежащими одному из расстрелянных красноармейцев. Не Швейцария, конечно, московский часовой завод, но тоже неплохо. У многих комрадов и таких не имелось. Еще одна очередь. Край патронной ленты резко звякнул о закраину приемника, напоминая о необходимости перезарядки. Среди рыжей прошлогодней хвои дымились, остывая отстрелянные гильзы. По покрытому серой дорожной пылью виску, торя светлую дорожку, сбегала струйка соленого пота. «Давай!» – не глядя на второго номера расчета, опытный Рейхард прекрасно знает, что делает. Рявкнул Курт. «Быстро! Попробуем все-таки их прижать!» Шульц со своими парнями уже должен был обойти их с тыла, так что сейчас повеселимся. Ну, давай же, дружище, торопись. Помнишь, как тогда? Ослепительная вспышка обожгла правую сторону лица, словно кипятком ошпарили. Лишивший слуха гулкий хлопок, отдаленно похожий на близкий разрыв ручной гранаты. Упругий толчок горячего воздуха, отвратительно воняющего горелой человеческой плотью. Почти теряя сознание от чудовищной боли, пулеметчик повернул голову, пытаясь понять, что произошло и отчего молчит его второй номер. Представшая уцелевшему глазу, правый мгновенно ослеп, картина ужасала. Боевого комрада, с которым они бок о бок воевали больше 2 лет, еще с польского похода, больше не существовало. Уцелели лишь конвульсивно подрагивающие ноги в пыльных рыжих сапогах, и вытянутая рука с зажатой патронной коробкой. Курт, разумеется, не знал, что старший прапорщик Федюкевич, спеша подавить пулеметную точку, выстрелил на максимальной мощности. И попавший в стальной шлем плазмоид в полном соответствии с законами физики, едиными что на Земле, что в далеком космосе, в доли секунды высвободил всю накопленную энергию. Однако не по-настоящему испугаться, не до конца осознать весь кошмар произошедшего, Обершутца не успел, равно как и понять, что именно убило товарища и изуродовало его собственное лицо. Взорвавшийся на высоте человеческого роста объемно детонирующий заряд, 1 из 4, превратил несколько десятков квадратов белорусского леса в выжженную пустошь, усеянную обугленными клочьями тел, древесной щепой и поваленными стволами, остатками амуниции и искореженным оружием. «Можете подниматься, уже все». Голос Берга словно пробивался сквозь слой, плотно забивший уши ваты. Тяжело мотая гудящей головой, Ланги принял сидящее положение. Под носом и в ушных раковинах было липкое тепло, и гитлеровец рефлекторно оттер струящуюся из носа кровь руками кителя. Контузия, понятно. Оглянувшись, в чем ему никто не препятствовал, Рудольф вздрогнул. Затянутый серой дымкой еще буквально только что живой лес за считанное мгновение изменился. Молодую поросль и кустарник просто смело ударной волной. Более мощные деревья практически начисто лишились крон. Многие были поломаны или повалены, выжженная до дерна почва курилась ядовитым дымом. И среди этого поистине сюрреалистического пейзажа, словно бесплотные ангелы смерти, скользили силуэты отключивших маскировку космодесантников, добивавших немногих выживших. Добивавших не столько ради уничтожения свидетелей, сколько из простого сострадания. После синхронного подрыва спецзарядов от оказавшихся в эпицентре врагов практически ничего не осталось. А находившиеся на внешнем фронте, двигающиеся со сверхзвуковой скоростью взрывной волны, получили тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. С помощью Берга, поднявшись на подрагивающие от слабости ноги, не будучи боевым офицером, майор впервые получил настоящую контузию. Рудольф осмотрелся. Лучше бы он этого не делал. Взгляд сразу же зацепился за лежащую в 3 метрах оторванную по локоть руку кого-то из пехотинцев. По прихоти судьбы стена спрессованного воздуха оставила на покрытом густыми рыжими волосами запястье часы, начисто сорвав остатки рукава. Часы были русскими, на узком кожаном ремешке. Видимо, боевой трофей. Остановившиеся стрелки с точностью до секунды фиксировали момент смерти владельца. И именно эта картина оказалась последней каплей. Перенесший контузию, перегруженный информацией мозг майора Ланге не выдержал. Внезапно накатила тошнота, перед глазами все поплыло, и Абвервец, покачнувшись и коротко буркнув «простите», потерял сознание. Последней более-менее осознанной мыслью было: «Похоже, только теперь я начинаю по-настоящему понимать, какая мощь на самом деле сосредоточена в руках этих людей». И как непростительно и фатально ошибается фюрер, считая их предков дикими азиатскими варварами. Проклятый ефрейтор, он действительно погубит Германию. Рудольф хотел подумать еще о чем-то важном, но сознание уже погружалось в вязкое ничто глубокого беспамятства. Вовремя отреагировавший Йохан подхватил вырубившегося пленного, аккуратно опустил его на землю. «Пятый, что у тебя?» «Первый, нормально, только фриц отключился. Контузило. Он ведь без защиты. Сейчас поправим. Жить будет». «Понял. Мы идем к дороге. Подчистим там, догоняй. 5 минут. Не приведешь чувства, тащи на себе. Бросать запрещаю». «Принял. Разрешите использовать живчика». Локтев несколько секунд колебался. «Пятый. Только в крайнем случае, понял?» «Понятно, командир». Ухмыльнулся Берг, прекрасно осознающий, как может отреагировать неподготовленный организм на инъекцию, даже однократную, боевой фармакологии. Не хватало только, чтобы фриц с катушек слетел, внезапно осознав себя каким-нибудь всесильным берсерком из древних легенд. Несмотря на немецкие корни, родившийся в нескольких десятках световых лет от прародины человечества Йохан Берг практически ничего не знал о скандинавской мифологии. Иначе подобрал бы более подходящее сравнение. Зато он отлично представлял, как действуют стимуляторы класса А, позволяющие бойцу спецподразделения несколько суток находиться в высочайшем тонусе, недостижимым никакими иными средствами. Вот только последствия, мягко говоря, тяжелые. После исчерпания организмом внутренних ресурсов наступал жесточайший отходняк, во время которого человек практически полностью терял способность что-либо делать. Не зря ведь будущих спецназовцев еще во время обучения готовили к возможному применению спецсредств, подкрепляя тренировки гипновнушением на подсознательном уровне, защищавших бойцов от потери самоконтроля. Поэтому склонившийся над пленным космодесантник решительно переключил индивидуальную аптечку в обычный режим. Нет уж, и так справимся. Это не столь любимый фрицами первитин, это куда серьезнее. Лучше на самом деле на себе потащит. Со стороны шоссе, куда ушли товарищи, донесся рокот множества мощных моторов и четко различимый лязг гусениц. Дисплей боевого шлема пятого обновил тактическую картинку, расцветившись отметками новых целей. Десятками новых отметок. 7 номерам. Голос старшего лейтенанта Локтева был спокоен. Танки. Нас пока не заметили, оценивают ситуацию. Отходим обратно в лес, в бой не вступать. Гитлеровцы догнали их меньше, чем за полчаса. Случись подобное в другой местности, возможно, и на самом деле пришлось бы оставлять пулеметный заслон, до последнего патрона сдерживая преследователей и позволяя товарищам уйти. Но до болот беглецы добраться не успели. А в обычном лесу скорость и тех, и других оказалась примерно одинаковой. Да и возглавивший погоню за обнаглевшими русскими, решившими белым днем напасть на войсковую колонну, немецкий командир оказался достаточно опытным и умеющим работать с картой. Потому фашисты сразу же разделились на 2 отряда, потихоньку охватывая их с флангов. Вот только понять замысел противника удалось лишь тогда, когда вражеский пулемет ударил практически в упор. Мгновенно среагировавший на изменившуюся обстановку Леха подбил испуганно вскрикнувшую девушку под колено, заваливаясь на землю. Ухватив Савушкину за ремень, рывком подтянул к себе. «Лежать! Кому говорю? Голову не поднимать, мне не мешать!» Даже не произнося, выплевывая короткие фразы, Леха торопливо готовил к бою верный 34-й. «Васька Михайлович, рассредоточиться! Держите фланги, патроны берегите!» Раскрыл подпружиненные сошки, поудобнее упер в землю, поднял планку прицела. Простые, выполняемые на полном автоматизме манипуляции, успокаивали, помогая сохранять трезвый рассудок и адекватно оценивать ситуацию. Позиция так себе, но ничего другого не предвидится, поскольку буквально в полуметре над башкой посвистывают, срезая ветви, пули. Повезло еще, что их первую очередью не накрыло. Поторопился фриц. «Не учи ученого!» – отрезал особист, отползая в сторону. Борисов, перекинув десантнику глухо звякнувшую сумку с боеприпасами, двинув в противоположную сторону, метрах в трех остановился. «Лех, брось пару нормальных гранат. У меня с собой только эти, кругленькие». «Раньше, блин, чем думал?» – зло буркнул Степанов, пихнув практиканке сумку. «Кинь ему пару гранат. Длинные такие, с деревянной ручкой. Только голову не поднимай. Лежа действуй». «Вась, с кругленькими поаккуратнее, смотри, нас не угробь. Лучше вообще без крайней необходимости не используй». Пока полумертвая от страха Савушкина дрожащими руками шарила в трофейной брезентухе, Алексей дал первую, пока еще не прицельную, так просто, чтобы напугать, очередь. Где именно укрылся фрицевский пулеметчик, он примерно представлял. Попасть, разумеется, не попал, но МГ на какое-то время заткнулся. Зато со всех сторон захлопали карабины. Хреново, очень даже хреново. Похоже, их все-таки всерьез зажали, и вовсе не факт, что конница из-за холмов в лице космодесанта в этот раз подоспеет вовремя. Продолжавший боковым зрением контролировать ситуацию Степанов видел, как девушка вытащила парочку колотух, перебросив их летуну тут же уползшему в заросли. Нормально передвигаться по-пластунски пилот так и не научился, суетясь и делая кучу ненужных телодвижений, за которые в десантной учебке он бы уже получил серьезное внушение старшинским берцам пониже спины. Да и фиг с ним, не столь актуально. Третью и последнюю гранату практикантка, секунду поколебавшись, самым решительным видом положила перед собой. Несмотря на нерасполагающую к юмору ситуацию, Алексей ухмыльнулся. Ну да, чувство оружия и все такое прочее. Ладно. Все равно девчонка ею пользоваться не умеет, так что пускай ощущает себя вооруженной до зубов. Главное, вовремя отобрать, чтобы беды не случилось. Еще одна очередь подлиннее, так чтобы прочесать и близлежащие заросли, откуда заполошно палили пехотинцы. Обернувшись к Савушкиной, Леха ободряюще улыбнулся. «Иришка, во-первых, не бойся, во-вторых, доставай патроны, а не в таких круглых коробках. Когда скажу, подавай мне». «По одной. Поняла? Сможешь?» «Не дура, поняла, смогу». Закусив губу, практикантка вытащила из сумки кекс. «Ого, тяжелый какой. И ничего не боюсь. Только очень уж ты громко стреляешь». Исследуя непостижимой женской логике, внезапно добавила убийственно спокойным тоном. «Лешик, ведь мы умрем скоро, да?» «Нет, я все понимаю. Только ты покажи, как гранату взрывать. Я им второй раз живой не дамся. С меня и первого хватило. Хорошо, любимый?» «Совсем охренело!» Вызверился Степанов, которого внезапно буквально захлестнула волна незамутненной ярости и одновременно с трудом сдерживаемой нежности. Захлестнула настолько, что он даже не обратил внимания, как именно назвала его девушка. «Никто не умрет, слышишь, никто. Только фрицы, поняла? А вы куда поперли, суки? А ну назад, не было такого приказа!» Пулемет, словно уловив настрой хозяина, ободряюще толкнулся в плечо отдачей, и двоих, не вовремя решивших сменить позицию шутца, раскидало в стороны. Третий, которого огненная стежка коснулась самым краем, выронил винтовку и с воем закрутился на земле, зажимая окровавленными руками развороченный пулей пах. Еще несколько высунувшихся на открытое место фрицев положили занявшие позиции товарищи, на чем короткая атака и заглохла. Вроде ничего пока держится. Жаль только патронов маловато. Надолго в любом случае не хватит, как не экономь. Дальнейший бой запомнился, как уже случалось раньше, нарезкой несвязанных между собой отдельных эпизодов. Эдакий цветной и до одури реалистичный документальный фильм про войну, который вряд ли захочется пересматривать в будущем. Какой уж там новомодное 3D. В этом кино был не только объем, но и запах, и боль, своя и чужая. Тяжелые пули рвут тела дернувшихся в дурную атаку гитлеровцев. Двое, пятеро, десятый. Все. Осознав ошибку, немцы отступают, укрываясь в зарослях и огрызаясь не слишком частым огнем. Вражеский пулеметчик пытается подавить огневую точку, но не попадает, хоть на Лехину спину и голову обильно сыплются сбитые листья и мелкие ветви. Стволы окружающих деревьев плюются рыжей щепой, равнодушно принимая фашистские пули, которым суждено остаться внутри на долгие десятилетия. Возможно, спустя лет эдак 40, какой-нибудь грибник и найдет под поваленный ветром сгнившей сосной оплывший кусочек свинца в рваной латунной оболочке. Найдет и тут же равнодушно выбросит, так и не догадавшись, что это такое. Подстегнутое выброшенным в кровь адреналином сознание отстраненно фиксирует отрывистый шелест пары трофейных автоматов. Особист с летуном тоже ведут бой. Молодцы, патроны экономят, бьют короткими очередями. И вряд ли промахиваются. Вот и здорово. Значит, из флангов их сверкой не зажмут. По крайней мере, до тех пор, пока живы боевые товарищи. Заканчивается лента, и одуревшая от грохота девушка, тоненько поскуливая от страха, дрожащей рукой протягивает новый магазин. Перезарядка. Отстрельный короб, лязгнув фигурной рукояткой, катится по земле. Смысла тащить его с собой нет, в их положении патронов не затрофеешь, тут самим бы живым уйти. Гулко хлопает, подбросив клуб сизого дыма, разрыв ручной гранаты. Следом еще один. Пока достаточно далеко, но позицию однозначно пора менять. Впихнув в руки Савушкиной сумку с боеприпасами, Леха подхватывает пулемет и вместе с практиканткой ползет в сторону, к заранее присмотренному выворотню метрах 20. Кто-то из излишне глазастых фрицев замечает движение, и над головой снова противно взвизгивают пули. Ирка что-то испуганно орет, но послушно шурует первый, старательно, как и было сказано, прижимаясь к земле и смешно, словно салага первогодок, оттопыривая задницу. Плечо коротко обжигает, обветренная кожа щеки ощущает упругий толчок воздуха от пролетевшей в нескольких сантиметрах пули. На миг скосивший взгляд десантник ожидает увидеть рассеченный касательным попаданием рукав, но на ткани остается лишь небольшой оплавленный след, словно ребром подошвы утюга по синтетике мазнули. Неплохо, даже очень. Хотя все равно больно. Уж лучше б снова в бронежилет влупили. Категорически не хватает столь не вовремя вырубившейся связи, но товарищи замечают его маневр, тоже меняя позиции. Запихнув Савушкину в открытую яму под корнями упавшего дерева, Леха снова стреляет. Теперь ему даже не нужно считать выстрелы. Научился примерно оценивать расход боеприпасов по количеству выброшенных гильз. По прогнившему замшелому стволу, с легкостью прошивая ненадежную защиту и брызжа трухой, бьют вражеские пули. Немецкий пулемет, не будь дураком, тоже не сидит на месте. Поймав прицел белесый огненный венчик, пульсирующий из-за комля могучей сосны, метрах в 50, Степанов отвечает длинной на треть ленты очередью. Сейчас не до экономии, главное подавить. Попал, мать вашу, точно попал. Заткнул гада. Поскольку достаточно сложно продолжать огонь с развороченной головой, большая часть которой осталась внутри, отброшенной ударом пули, пробитой на вылет каски. А теперь поможем нашим. Приняв из рук Ирки предпоследний кекс, десантник торопливо перезаряжается. Установив пулемет поверх искромсанного пулями выворотня, бьет короткими экономными очередями. Что, не нравится, гады? Кустики плохо от пуль защищают. Ну а вы как хотели. Бесплатная землица и белые рабы за даром не достаются. Обманул вас Геббельс. Тут сначала попотеть нужно, кровушкой эту самую землю полить. Причем желательно всей имеющейся в организме. В чем я вам сейчас активно и помогаю. Уловив боковым зрением движение слева, Алексей торопливо дергает стволом. Пули рвут китель приподнявшегося над землей пехотинца с занесенной над головой гранатой, отбрасывая его назад. Выпавшая из рук М-24 с курящейся дымком горячего замедлителя рукояткой падает в паре метров, заставляя ближайшего фрица судорожно дернуться в сторону. Поздно. Несильный взрыв подбрасывает комья земли и прелую листву. Осколки прошивают тела, оказавшихся в радиусе поражения фашистов. Снова толчки отдачи в плечо и латунный отблеск дымящихся гильз на земле. Гитлеровцы больше не пытаются атаковать, долбят из зарослей беспокоящим огнем, прекрасно понимая, что скоро у русских просто закончится боеприпас. Снова оживает вражеский пулемет. То ли тот же самый, то ли уже другой. Лех невесело кривится. Хреново. Патронов осталось 1,5 ленты, затем все, край. Одним бластеропистолетом в лесу много не навоюешь. Правда, есть еще кругленькие, как их Васька обозвал, гранаты. Последний шанс уйти, так сказать. Ирк, давай последнюю коробку и ползи вон туда, прикрою. Сумку не бери, мешать станет. Орет десантник между двумя недлинными очередями. Держи! Кричит в ответ полуоглохшая Савушкина, двумя руками протягивая патронный короб. «Только никуда я ползти не собираюсь, вместе уйдем!» Последнюю фразу Леха не столько слышит, сколько читает по ее губам. «Совсем сдурела! Живо выполняй приказ!» «Обойдешься! Или вместе, или никак! А приказывать ты мне права не имеешь, у меня даже военника нет! И вообще, я в этом времени еще не родилась!» Пулемет снова плюется горячими гильзами, смертоносная строчка проходит по кустам, где Степанов замечает подозрительное шевеление. Еще одна очередь. Теперь снова в направлении вражеского МГ-шутца. Метрах в 10, выбросив клуб сизого дыма, коротко хлопает граната. Укрыться метнувший ее фриц уже не успевает, отброшенный в заросли пулями. «Да когда ж вы уйметесь-то?» Отстраненно подивившись очередному неожиданному вывороту женской логики, десантник бросает на девушку быстрый взгляд. «Ир, очень прошу». «Нет». Савушкина зло кривит губы, решительно прижав к груди колотушку. Судя по выражению лица, спорить бесполезно. «Только вместе. Стреляй давай». «Ну и дура. Тогда ползи на самое дно и не высовывайся». Добив ленту, Степанов уже не в крайний, а именно в последний раз перезаряжает пулемет. «Все, боеприпасов больше нет. Альдес капут». Как и евроинтеграторы выражаются. Ну да и хрен с ними, с этими самыми общечеловеками. 100 патронов тоже дело. Повоюем немного напоследок. Лязгнув затворной рамой, десантник прижимает к плечу затыльник, привычно фиксируя левой ладонью шейку приклада. Это есть наш последний и решительный. Аж до самой железки. Ну, погнали. Отпихнув ставший бесполезным МГ-34, патроны все равно закончились, а тащить с собой лишние 20 кг, учитывая их нынешнее положение и грядущую беготню по лесу, не хотелось совершенно. Леха рывком выдернул испуганно зажимающую ладонями уши Савушкину и заставленный корнями выворотня ямы. «Все, Ирк, повоевали, валим отсюда». Присущая каждому профессиональному военному жаба попыталась было оспорить принятое решение, напирая на классическое «пока оружие при себе, ты боец», бросил беглец. Однако Степанов ее быстренько придушил. Во-первых, патронов, как уже говорилось, йог. Во-вторых, ствол давно пора менять, поскольку начал ощутимо плеваться, а запасного не имеется от слова совсем. Разумеется, вероятность разжиться боеприпасами куда выше, чем найти новое оружие. Да и закон подлости никто не отменял. Бросил пулемет, тут же нашел патроны, которыми просто не из чего будет стрелять. Но смотри пункт 2. Да и безоружным он себя не ощущал. Будущанский бластеропистолет, трофейный штык и полдесятка штурмовых гранат вселяли серьезную уверенность, что будет чем фрицев осадить. Пусть даже он и убедился в нешибко высокой эффективности плазменного оружия в лесу. Очередь пристрелявшегося немецкого пулеметчика, достать которого так и не удалось, с сухим стуком прошлась по стволу упавшей сосны. Среди рыжих сосновых иголок и сбитой пулями коры тускло отблескивали стрельные гильзы. Много гильз, поскольку за 15 минут боя десантник успел спалить все 4 50-патронных кекса. Степанов невесело вздохнул. Всего каких-то 15 минут. Зато субъективно полное ощущение, будто они уже часа 2 как воюют. Следующая очередь прошлась выше. Пули впивались в брызгавшие щепой сосны. Парочка противно визгнула в опасной близости от ничем не защищенной башки. и десантник понял, что медлить и дальше нельзя. Локтевских терминаторов рядом больше нет, так что снова приходится надеяться исключительно на себя любимого, да на намертво вбитые во время службы в родной армии рефлексы. Метрах в 10 по флангам короткими очередями тарахтели оба трофейных машин пистоля, и Батищева, и Летуна. В отличие от него, взявшего на себя основную огневую поддержку, товарищи экономили боеприпасы. «Васька, Михалыч, уходим!» – прокричал Леха, надеясь, что друзья услышат. «Блин, как же хреново, что радиосвязи больше нет. Иначе оттеснят к оврагу, зажмут и привет. Тупо гранатами забросают. От них даже наша навороченная одежка не спасет». Выдернув из нагрудной кобуры бластера пистолет, Степанов присел, прикидывая направление стрельбы, и трижды выпалил, каждый раз немного смещая тупорылый ствол. Первый плазмоид все-таки угодил в ствол молодого деревца, без особого труда перебив его. Второй спалил, растеряв энергию, оказавшийся на деревтресе разлапистый куст. Зато третий, похоже, достиг цели. Метрах в 30 коротко полыхнуло, и доставивший столько проблем пулемет заткнулся повторно. Хотелось бы надеяться, теперь уже навсегда, и третьего раза не будет. Увлекая за собой девушку, Алексей отстраненно подумал, что так и не успел взглянуть на счетчик заряда, и потому даже не знает, надолго ли хватит батареи. Вопрос отнюдь не праздный, поскольку запасной у него нет. Столь неожиданно вернувшийся из своего прекрасного далёка Локтев запасной от чего-то не прихватил. То ли позабыл в спешке, то ли в наличии не имелось. Но, как навскидку, раз 30-40 он еще выстрелить сможет. Наверное. «Леша!» – запаленно выдохнула практикантка с грацией легкого танка, продираясь сквозь кусты. В руке Савушкина крепко сжимала трофейную гранату, которую ухитрилась таки и не потерять. «Да, Леш же!» «Чего тебе?» Высмотрев подходящий просвет в достаточно густых зарослях, десантник впихнул туда Ирину, в последний момент успев удержать ее от падения. Только не хватало, чтобы ногу повредило. «Вон туда давай, живо!» «А наши где?» «Следом идут», – досадливо буркнул Степанов. «Не переживай, мужики опытные, не потеряются. Давай, двигай вперед и под ноги гляди. Мы не в экспедиции. Если придется тебя на себе переть, фрицы мигом нагонят». Уикнув, девушка замолчала, сконцентрировавшись на безопасности передвижения. «Вот и ладненько. Теперь главное, чтобы боевые товарищи и на самом деле не потерялись». За спиной нечасто хлопали карабины, иногда шелестел короткими очередями МП-40. Однако пулемет молчал. Значит, завалил таки он гниду. Что ж, хорошо. Вместе со вторым номером завалил. О, а вот и контрразведчик, целый и невредимый. Еще лучше. А Летун-то где? Только не хватало, чтобы Ваську подстрелили. Пристроившийся сбоку Иван Михайлович, прикрывая согнутый в локте рукой лицо от хлещущих веток, сдавленно выдохнул, отвечая на незаданный вопрос. «Нормально, разведка. Живы мы. Борисов следом отходит. Прикрывает. У него еще целый магазин остался. А я пустой, только пистолет трофейный да гранаты, что товарищи осназовцы нам дали. Только я касательно их сомневаюсь что-то». «Бери Ирку и шуруй вперед к болотам. Ваську следом отправлю. Насчет гранат правильно сомневаешься, опасная штука. Летуну я про это тоже говорил. Используй только, если уж совсем подопрет. Главное, кидай подальше и укрывайся». «А сам чего?» Судя по выражению лица, спорить Батищев не собирался, просто принимая услышанное к сведению. «Немного шугану немчуру напоследок и за вами. Давай, времени нет». «Добро». Особист решительно подхватил под локоть встревоженно обернувшуюся и явно собирающуюся что-то спросить Савушкина. «Не задерживайся». «Да уж, постараюсь», — криво ухмыльнулся тот. Отправив спалившего последние патроны Ваську вслед за остальными, десантник присел за толстенным деревом. Пока успокаивал, привалившись к замшелой коре дыхания, бросил взгляд на счетчик заряда. «Ага, вполне нормально, осталось 35 выстрелов на максимальной мощности». На половинной, если он верно помнит объяснение Локтева, раза в два больше. Короче говоря, переводя на более привычные материи, сейчас у него на руках два полных магазина к калашу, плюс 5 штурмовых гранат. Тратить столь ценный ресурс на каких-то банальных пехотных шутцы откровенно жаль, но что поделаешь, придется. Поскольку пугануть фрицев и на самом деле нужно, Причем так пугануть, чтобы с гарантией избавиться от преследования хотя бы на час. Иначе рано или поздно загонят четверых беглецов в болото, где придется либо принять последний бой на берегу, либо героически утопиться в трясине. Чего, понятно, как-то не особо хочется. Отставшие метров на 100 гитлеровцы потихоньку, или скорее с опаской, подбирались все ближе. С точки зрения бойца разведвзвода ВДВ, весьма непрофессионально подбирались. Не егеря или эсэсовцы какие-то, все ж таки обычная пехота. Вроде и прикрывают друг друга вполне грамотно, работая боевыми парами. И естественные укрытия используют. Еще бы их не использовать в лесу-то, где каждое более-менее толстое дерево уже само по себе укрытие. Но шумят так, что за километр слышно. Степанов неторопливо прицелился. Промазать в столь спокойной обстановке как минимум глупо. Коснувшийся спускового крючка палец активировал прицельную систему. Достаточно приноровившийся к новому оружию, Леха аккуратно совместил алую марку с грудью ближайшего немца и вытянул спуск до конца. Негромкий хлопок и бело-голубой энергетический росчерк стремительно понесся к цели. Не глядя на результат, тут же выцелил следующего. Промахнуться с такого расстояния, учитывая практически полное отсутствие отдачи, просто нереально. Пока преследователи начали хоть что-то понимать, десантник успел выстрелить 4 раза. Связав, наконец, беззвучные вспышки и гибель комрадов, никто из которых не успел даже вскрикнуть, шутцы торопливо попрятались, засыпав лес перед собой десятками пуль. Переждав первый огненный шквал, Леха не без сожаления пальнул еще пару раз, даже не стараясь в кого-нибудь попасть. После чего снова укрылся за деревом, пробить которое не смог бы даже хваленый зенитный эрликон калибром в 20 мм. По стволу вновь сухо зашлепали пули. Позицию русского стрелка пехотинцы, несмотря на бесшумную стрельбу, все-таки вычислили. Дождавшись, пока интенсивность огня спадет и фашисты займутся перезарядкой, десантник активировал гранату, установив запал на максимальную задержку. Бросок и одновременно со взрывом рывок из пристрельного сектора. На сей раз получилось куда лучше, чем в прошлый, когда они с Летуном отбивались от немцев в развалинах Пакгауза на речном берегу и едва не погибли от взрыва собственной гранаты. И закинул подальше, и лес частично погасил ударную волну. Но преследователи, похоже, впечатлились, даже стрелять практически перестали. Те, кто уцелел, понятно. Сменив позицию, в чем ему больше никто не препятствовал, Степанов, поколебавшись несколько секунд, все же справился с очередной раз поднявшей голову хрестоматейной жабой, судя по настойчивости, определенно носящей на погонах прапорщицкие звездочки, и вытащил вторую гранату. На всякий случай, еще раз прикинув диспозицию и последовательность действий, Леха повернул до третьего щелчка колесико замедлителя и вдавил пальцем активатор. Широко размахнувшись, на миг выступил из-за укрытия и запустил смертоносный мячик в сторону крохотного овражка, который фрицы наверняка использовали в качестве укрытия. В последнем десантник нисколько не сомневался, уж больно удобное место. Успел заметить, когда мимо пробегал. Присев за комлем ближайшего дерева, Алексей переждал второй оглушительный бум, лишивший кроны окружающих деревьев остатков листьев, и с чувством честно выполненного долга двинулся следом за товарищами. В голове ощутимо шумело, все-таки Володька был прав, когда упоминал, что согласно инструкции, штурмовые гранаты положено применять исключительно при закрытом шлеме и активированной системе звукоподавления. В опаленный и сушеным вдоль мгновения воздухом ноздри лез противный запах незнакомой химии. За спиной медленно опадала поднятая ударной волной термобарических взрывов прелая листва и тлели обрывки фельдграу, воняющие горелой шерстью и вискозой. Ощутив подошвой гордого ботинка нечто необычное, десантник опустил взгляд. И осознав, что именно видит, негромко выругался, радуясь, что рядом нет Ирки и не работает радиогарнитура. Под ногами лежала самая обычная немецкая каска М-35. Вот только вывернутая избыточным давлением практически наизнанку, изодранным подшлемником наружу. Поколебавшись, Степанов подобрал искореженный шлем, убедившись, что ни крови, ни прочих фрагментов предыдущего владельца нигде не видно. Пожалуй, стоит показать мужикам, для поднятия боевого духа, так сказать. Поскольку после всего случившегося за прошедшие сутки Он и дух сократившегося более чем наполовину отряда ощутимо снизился. Пока не критично. После неожиданной встречи с потомками, невообразимых с точки зрения человека середины 20 века технологий и осознания поистине невероятной важности информации о будущем, которую нужно любой ценой доставить руководству страны, особисто с летуном вообще сложно было еще чем-то ошарашить. Да и Люхина мировосприятие за эти дни претерпело весьма существенные изменения. Скорее всего, не слишком заметные внешне, но весьма ощутимые внутри. Одно дело считать себя отслужившим в нехилых войсках крутым перцем в родном мире, и совсем иное – научиться воевать по-настоящему и на настоящей войне. Воевать, не испытывая, как в тот раз, когда взял в ножи немецких кашеваров, ровным счетом никаких эмоций, мешающих выполнению неприятной, но необходимой боевой работы. Наверное, именно так, опалив душу в безжалостном горниле войны и неоднократно пролив свою и чужую кровь, и становятся настоящими солдатами. Людьми, способными сочетать в себе две, казалось бы, несопоставимые вещи – полное равнодушие к смерти и неистовую жажду жизни. Оставаясь при этом именно что «людьми», а не превращаясь в бездушную машину для убийства. Но, тем не менее, определенная, подспудная, так сказать, растерянность имела место быть. Хорошо хоть размышлять об этом, спасибо, блин, фрицам, пока просто не оставалось времени. Однако, рано или поздно, все равно бы пришлось.